О Яриле, озере Светлояр и Китеже. В стародавние времена жил да был Велес, сын солнца Сурьи и небесной коровы Зимун. И поскольку он был сыном Сурьи, его так и звали – Велес Сурич. От коровы Зимун ему достались бычьи рога, да еще говорили, что именно поэтому он был влюбчив и ласков, будто теленок. А еще, если ему что в голову втемяшится, он упрется рогами и ни за что от своего не отступит. И вот влюбился как-то Велес в дивную красавицу Диву Малонию, дочь владыки туч грозовых громовых. Ой, и дивно хороша была та царица Малония, будто козочка молодая. А как шла она мимо, да плечом вела, да косу свою пальчиками перебирала и заплетала, и каблучками, как копытцами, пощелкивала, все просто ума лишались. И случилось так, что в ту диву влюбился не только Велес, но и лучший друг его, царь Гром, что орлом летал под облаками, да метал молнии Перуны в землю-матушку. Потому-то его и звали Перуном, а поскольку он был сыном Сварога, его также звали Сварожичем. И были Перун Сварожич и Велес Сурич друзьями, да стали с тех пор врагами, рассорила их красавица. И вышла она за Перуна замуж. Ну да Велес-то не мог с тем смириться. Прознал он, что растет в саду Ирийском у Лады матушки, супруги Сварога, цветок заветный, что ландышем зовется. А кто сорвет тот цветок, да подарит его любимой своей, тот завладеет ее сердцем, и забудет она обо всем на свете. И тогда забрался Велес-бог в сад Ирийский, и змею тому Ладану, хранителя сада, глаза отвел, и тот ландыш цветок унес. А затем явился он с тем цветком к Диве Малонии. А в ту пору-то мужа ее Перуна дома не было. Да не день и не неделю, и не месяц, и даже не год, а целых 300 лет. Ну, а Велес-то, конечно, тут как тут, и ландыш в руках, и улыбка на устах. Так и так, любимая, ты все ждешь, дожидаешься Перуна, а он-то за 39 земель верность тебе не хранил. И немало дев побывало в его объятиях, и деток у него народилось в разных землях, словно звезд в небесах. Тут-то, конечно, дива осерчала. Стала громы и молнии метать. Помчалась на своем буре-коне вслед за обидчиком, и там, где ударил копытом тот конь, явилось озеро, прозванное Светлояром. Ну, а Велес тогда обратился сам в речку Ландыш, Люнду-реку, что теперь из Светлояра течет. И стала струиться та речка вокруг копыт коня, стала журчать, заговаривать. И увидела дива, что растет под терновым кустом там чудный ландыш цвет. Сорвала она тот цветок, вдохнула аромат, и тут же явился пред девою Велес. Ну и что ты тут поделаешь? Против чар и цветов до ласкового обхождения кто же стоит? Потому-то и зацвела у Велеса с дивою любовь, добился своего сын солнца и коровы небесной. И как весной набухают почки и расцветают цветы, а затем по осени плоды созревают, так и у царицы Дивы и Велеса Сурича той весною родился сын, и его назвали Ярилою, а озеро-то в его память и назвали Светлояром. Не правда ли захватывающая история? И как вам Велес Суревич понравился? Ну да еще бы. Только больно уж он влюбчив и упрям. И впрямь, как теленок. А уж хитер. Ловко он добыл волшебный ландыш и пересилил судьбу. Хоть это было и опасно. Перун-то, царь Грома, больно был грозен. Однако тот и сам виноват. Зачем было оставлять жену на 300 лет? И согласитесь, что если б не эта история с ландышем, то не было бы и Ирилы, и озера Светлояр, и самого Китежграда. Да и многих из нас, потомков Ярилы. И потом Велес с Дивою еще долго жили здесь, на озере Светлояр, вместе, пока Перун не вернулся, и все стало иначе. И Дива вернулась к Перуну, а Велес стал отверженным от неба. И потом он возрождался в иных родах и вновь блуждал по дорогам любви. А тогда Дива и Велес заложили Китежград. Хотите знать, как это было? Ну, что же, расскажем. Говорил Диве Велес, сын Суревич. «Ой ты, Дива душа, дивна ты хороша. Мы устроим с тобой лебедушка, близ лесного озера гнездышка. Соловьи пусть поют нам ночами, мы украсим гнездо-то цветами». И тотчас призвал Велес Суревич Китаврулушку, зодчего мудрого, что уже возвел в Суржград Алатырский на полдне, Солновейский Асград по полуночи, Радонеж на западе солнца. И прорек ему Велес Суревич: «На востоке теперь возведи Ветроград, назови его Китежград. Близ сего Светлоярова озера разведи купальский костер, а потом из золы ты насыпешь валы. Сделай из венков девичьих чудо-кремль на костровище, башни выстрои из цветов, а детиницы из грибов, терема из желудей дубовых, а из шишечек хоромы. Пусть придет пора чудес, будет город там, где лес. Где горели костры, вознесутся шатры, станут улицы и дворцы». И построил тогда Китаврул Ветроград и назвал его Китежград. Город он возвел для счастья, выстроил волшебник башню о семи шатрах на семи ветрах, сделал Злат престол всей башни, чтоб войти в нее хотелось, чудеса внутри узреть за лесными воротами и высокими стенами. Велес Суревич всей башни книгу звезд от мира спрятал. Письмена на досках старых, крышки книги золотые, украшения литые, и заклятыми цепями приковал ее к престолу. Мудрость жизни, тайны мира в этой книге начертал он. Также песни Гамаюна, Сирина и Алконоста, и старинные заветы, то, что золото дороже, что оплот добра и правды. Велес в семиверхой башне время проводил в застолье. На перу сидел с друзьями, птицу песнь в полет пускал он. И когда она взлетала с этой семиверхой башни, пела семя на сказаний, возносясь в золотую сваргу в облаках дорогой радуг. А о чем были эти древние песни и сказания китежские? Да о мудрости древней, и о тайнах любви, и о всех семи ликах Велеса и его потомков. И с тех пор те истории старинные рассказывают в Китеже во время Русалий на праздник Купалы. И устраивают также берендеи, поборники традиций, мистерии тайны в китежском Светолесье. И зажигают они костры купальские, и водят вокруг них хороводы русальные, и окунаются в озеро Светлоярово, и те песни Гамаюновы поют.